в гостиницах за рубль, и вот ты в цивилизации. С тобой разговаривает человек твоей профессии, поэт. Редакция, пишущая машинка, счастье. Потом ты бродишь опять под дождем, заходишь в кафе, боясь сцен. Там сидят дамы в тех же шляпках. Дама никогда не снимет шляпки в общественном месте. Не снимает шляпки и светлых перчаток. Дамы пьют кофе из чашечек, очень маленьких и белых. Некоторые едят крохотные пирожные маленькими вилками и очень ловко, как-то без участия губ, то есть не делая изо рта дудку и потом не помогая себе высунутым языком. Браво! Денег у меня только на кофе. Четкая смета, в день рубль на еду. Рубль на ночевку в гостинице. Сомнения с меню в руках, сидя под стоящей официанткой. Смятение с меню в руках. Не терять лицо, я русский писатель. Из чистого уютного кафе я ступаю опять под дождь в своих мокрых туфлях. Зябну после тепла. Наступает сиреневый вечер, огни дрожат в лужах, горят витрины с немыслимыми товарами, мокрая мостовая дымит легким туманом, потому что на самом деле лето. И тут путника, затерянного в чужом городе, охватывает мгновенный ужас. Как найти ту окраину, тот дом, адрес? Где адрес? На каком трамвае? В какую сторону? У кого спросить? Но как-то, и это тоже счастье, все обошлось, и в потьмах, взобравшись по крутому шоссе, среди очень редких огней и ровно подстриженных кустов, я иду по дорожке, вижу тот самый дом, вхожу в сени, поднимаюсь по темной, пахнущей старинной пылью лестнице. Оказывается, меня ждут с ужином. Я смущена. Я потратила свой рубль на кофе и пирожок. Надо было не потерять лицо перед официанткой. И у меня ровно еще рубль на ночь, воображаемый номер в гостинице. И я могу заплатить Едвиге только за ночлег, а за ужин не в силах. Путано отказываюсь. Язык не поворачивается говорить о деньгах. Она, Едвига, не принимает моих слов всерьез. Она же готовила и ждала меня. Она кладет на тарелочку мои сырники, ставит баночку сметаны, наливает чай. О, счастье! Горячий чай! Я шла домой 2 часа. Она спрашивает, я отвечаю. Да, я проехала много литовских городов, сел, деревень. Где была? Была ли в Паневежисе? Ударение она делает на «и». Да, там ведь театр. И я, да, ходила вокруг этого театра. Хотела оставить им свою пьесу, но там было закрыто, налито. Знаменитый театр. С прекрасными актерами. Банионис, да. Да, Банионис, Будрайтис, Мельтинис, отвечает Едвига. Я из Паневежиса. Да? О, как здорово! Красивый город весь в цветах. Какой парк, скверы, пеларгонии на всех балконах. «Я из Паневежиса», — повторяет она, передвигая туда и сюда сахарницу, масленку, баночку сметаны. «Я переехала в Вильнюс. Купила тут квартиру себе». «О, здорово!» «Да, я не могла больше жить в Паневежисе». Опять у нее ходы в этой шахматной партии на скатерти. Чайник чуть левее, сметану рядом —